Он приблизился ко мне, размахивая кулаками. Я отразил его удар правой, принял удар левой в лицо, даже не почувствовал его, а затем ударил его под дых. Воздух вырвался из него белым облаком. Он попытался отпрянуть, согнувшись и кашляя. Я забежал ему за спину, все еще хохоча, как собака фермера, лающая на луну. И прежде чем он успел повернуться ко мне хотя бы на четверть корпуса, я ударил его три раза — по шее, по плечу и по красному уху. Он завыл, замолотил кулаками и слегка задел мне по носу. Ярость вспыхнула во мне еще сильнее, и я ударил его ногой, как заправский каратист. Он вскрикнул, и я услышал треск его ребра. Он согнулся, и я прыгнул на него. На суде один из водителей сказал, что я был как дикий зверь. И это действительно так. Я почти ничего не помню об этом, но, по-моему, я рычал и кидался на него, как бешеная собака. Я оседлал его, схватил двумя руками его сальные волосы и принялся тереть его лицом о щебень. В свете фонаря его кровь казалась черной, как кровь жука. «Господи, прекрати это!» — заверещал кто-то. Чьи-то руки схватили меня за плечи и оттащили меня в сторону. Я увидел лица и стал наносить удары. Водитель пытался уползти. Его лицо было сплошным кровавым фаршем с выпученными глазами. Отбиваясь от остальных, я стал бить его ногами, хрюкая от удовольствия всякий раз, когда мой удар достигал цели. Он уже был не в силах сопротивляться. Он только пытался убраться подальше. Каждый раз, когда я заносил ногу для удара, он зажмуривал глаза, как черепаха, и замирал. Потом он снова начинал ползти. Выглядел он очень глупо. Я решил, что убью его. Я собирался забить его ногами до смерти, а потом убить всех остальных. Всех, кроме Ноны. Я ударил его еще раз, и он упал на спину и изумленно посмотрел на меня. «Дядя!» — заквакал он. «Дядя, пожалуйста, не надо! Пожалуйста!» Я наклонился над ним, чувствуя, как щебень впивается мне в колени сквозь тонкие джинсы. «Вот ты где, красавчик!» — прошептал я. «А вот и твой дядя!» И я вцепился ему в глотку. Трое из них одновременно набросились на меня и отшвырнули меня от него. Я поднялся, все еще усмехаясь, и пошел на них. Они попятились. Трое здоровенных мужиков, испуганных до потери сознания. И тут словно раздался щелчок. Раздался щелчок, и это был снова я. Я стоял на стоянке и тяжело дышал, ощущая тошноту и страх. Я обернулся и посмотрел в сторону столовой. Девушка стояла там. Ее прекрасное лицо сияло от торжества. Она подняла кулак в приветственном жесте, точно так же, как чернокожие парни на Олимпийских играх в то время. Я опять повернулся к лежащему на земле человеку. Он все еще пытался уползти, и когда я приблизился, глаза его завертелись от ужаса. «Не прикасайся к нему!» — завопил один из его дружков. Я посмотрел на них в смущении. «Извините меня, Я не хотел избивать его так сильно. Позвольте мне помочь ему».